Хорошо. Переходим к второй ситуации. Снова закрыли глазки. Вдох, выдох. Еще раз вдох. Снова выдох. Погрузились в себя, так как еще не сильно выходили, то снова в расслабленность и взяли вторую ситуацию. Вспомнили вторую ситуацию, вошли в нее, так как будто она происходит прямо сейчас. А теперь внимание. Мысленно ставите ситуацию на паузу. То есть это не кино. Это стоп-кадр. Выходите из ситуации. Смотрите на нее со стороны. И создаете намерение повышения эмоций. И повышать мы будем ее достаточно быстро. Сразу перескакиваем на страх. Делаем вдох, выдох. Создаем намерение, перескакиваем на гнев. Вдох, выдох. Создаем намерение, перескакиваем на скуку. Вдох, выдох. Создаем намерение, перескакиваем на интерес. Создаем намерение, перескакиваем на радость. Создаем намерение, перескакиваем на энтузиазм. Возвращаемся здесь сейчас. Открываем глаза. Получилось или нет? За 5 таких прыжков. Или это было слишком быстро? Во что превратилась ситуация? Очень быстро это хорошо, потому что если вы сумели с такой скоростью, уж с другой скоростью, то у вас еще проще будет получаться. Все проходит, проходит и это. Голова кружится тяжестными глазами. Сейчас все пройдет. Подробности стерлись, хохочу над ситуацией, творчестве, азарт, не стыдно, а весело. Друзья, вы только что сделали то, о чем люди многие мечтают, потому что буквально за минуту вы вышли из тяжелой ситуации, и она у вас растворилась. Снова закрыли глазки. Кто не сумел, тот сделает еще раз потом, помедленнее, в своем ритме. Снова закрыли глазки и взяли, расслабились. Взяли третью ситуацию и посмотрели на нее со стороны. Теперь войдите в ситуацию, почувствуйте себя внутри нее. Почувствуйте эмоцию стыда, которая вас накрыла. И скажите себе: дорогое подсознание, каждый раз, когда я ощущаю такую эмоцию, прошу запускать намерение на повышение вибраций. Намерение на повышение по шкале Хаббарда. Послушайте ответ вашего подсознания. Ответ может быть в виде телесного ощущения, в виде мысленного согласия, в виде теплого чувства, как-то так. И смотрите, что произошло с вашим состоянием. Что это за эмоция? Как она называется? Может быть, это горе, может быть, страх, может, наоборот, уже что-то позитивное. И снова скажите своему подсознанию: дорогое подсознание, когда я испытываю такое чувство, прошу запускать намерение на повышение моих эмоциональных тонов. Получите от него ответ. Если ответ позитивный, то просто смотрим, куда мы попадаем. Я смотрю на группу, и у меня ощущение, что практически все уже попадают в радость или энтузиазм. Открываем глазки, потягушечки. Дорогие друзья, я надеюсь, что получилось у всех. Когда вы будете ловить себя в других состояниях, делайте вот этот последний запрос к подсознанию. Дорогое подсознание, когда я испытываю себя так, реализуй намерение. И вас будет из вашего напряженного состояния выбрасывать в радость просто вот. Это и есть способ быть в счастье. Вот такое вот у нас классное состояние. Я позволю себе не делать реинтеграцию. Потому что, друзья, в ней сейчас нет никакого смысла. Слова для подсознания. Дорогое подсознание, прошу тебя, когда я испытываю такое ощущение, запускать намерение по повышению меня по шкале эмоциональных тонов. Супруга чихает, подтверждает.